Глава 17. Войдя в дом, Ирина и Наташа даже не подумали о том, чтобы раздеться. Прямо в куртках и шапках они поспешили внутрь. Игорь, быстро сменив мокрую одежду на сухую, взял на себя руководящую роль. Слабый пол беспрекословно подчинялся. «Так», — решительным тоном заявил Ростовцев, не выпуская девочку из рук, — «болеть ты будешь в комнате для гостей». С этими словами он внес Машу в одну из комнат на первом этаже. Игорь действовал очень быстро, последствий недавнего происшествия Ирина не замечала, будто бы не сидел он только что в ледяной полынье. Зато она заметила, что движения Ростовцева были точными, команды четкими. Развернув Машу, он уложил ее на диван. «Наташа, ставь чайник на плиту. Ирина, снимай с этой героини все мокрое». Он встал и направился к выходу. «А я посмотрю, для нее теплый плед и чистую пижаму. Правда, найти нужный размер не гарантирую, у меня никогда не было таких юных гостей». «Пижамы, возможно, там», — указала Ирина на комод, — «на полке». «Надо же!» — удивился Игорь, открывая комод и доставая плед, носки и пижаму. «Вы, оказывается, в моем доме ориентируетесь не хуже меня». «Я просто предположила. Было бы логично держать эти вещи в комнате для гостей», — сказала она, принимая из рук Ростовцева вещи для Маши. «А я, признаться, последний год жил отшельником и даже позабыл, как стоит принимать в доме дорогих гостей», — признался Ростовцев, помогая Ирине надеть на Машин ноги огромные шерстяные носки. «Заранее приношу свои извинения, если в моем холостяцком доме вы будете чувствовать себя неуютно». «В свою очередь, и вы нас простите за хлопоты», — ответила Ирина. «Стали для вас обузой?» «Наоборот», — возразил Ростовцев. «Признаюсь, я только что поймал себя на мысли, что вы скрасили мое одиночество. Честно говоря, сегодня я впервые за последние несколько месяцев отвлекся от своих переживаний». «Я тоже», — сказала Ирина, поймавшая себя на мысли, что за весь день ни разу не погружалась в печальные размышления о старой и новой жизни. «Очень тяжело чувствовать себя покинутым, когда до Нового года остались считанные дни», — вздохнул Ростовцев. «Я вас очень хорошо понимаю», — отозвалась Ирина, глядя в сторону. Через пару минут Маша лежала в теплой постели, переодетая в чистую сухую пижаму. Правда, рукава и штанины пришлось закатать, она была велика на несколько размеров. «Пойду посмотрю, чем там Наталья занимается». Ростовцев погладил Машу по голове. «Потом вернусь, и мы подумаем, что вам еще может пригодиться, тем более, что среди нас есть голодающие». «Пожалуйста, не беспокойтесь о нас», — успела крикнуть ему вслед Ирина, но Игорь уже вышел из комнаты. «Мам, а этот Ростовцев ничего», — сказала Маша, устраиваясь на подушках. «Заботливый, да? И дом у него классный». «Ты же всегда мечтала жить в доме, хватит глупости говорить», — Ирина нахмурилась. «Мы с тобой еще обсудим твое поведение». «Между прочим, я сегодня человека спасла», — сказала Маша. «Только это тебя и спасает от хорошей порки», — ответила Ирина. Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к голосам, доносившимся до них откуда-то из глубины дома. Но вскоре голоса стихли, хлопнула входная дверь. Вслед за этим послышался звук отъезжающего автомобиля. Ирина догадалась, что Наташа, убедившись, что с братом и его гостями все в порядке, уехала в Москву. А для Ростовцева они по-прежнему были друзьями сестры. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Ирина. В комнату вошел Ростовцев. Он уже успел переодеться и теперь кутался в огромный свитер грубой вязки. «Наташа передала вам привет и пожелала скорейшего выздоровления Маши», — сказал он. «Она не хотела вас беспокоить». «Нам следовало уехать вместе с ней», — вздохнула Ирина. «Неловко все-таки». «Я же говорил, что я ваш должник», — улыбнулся Ростовцев, подходя к кровати и щупая Машин лоб. «Вот и представился случай отплатить за вашу заботу». «Спасибо, конечно, но лучше бы такого случая не было», — вздохнула Ирина. «Не хватало только все каникулы в кровати проваляться». «Ничего страшного, мам!» — раздался голос Маши из-под одеяла. «Главное в лечении любой болезни — не дать ей развиться, то есть не запускать в первые дни. Тогда не будет никаких последствий». «Тогда готовься к курсу интенсивной терапии», — сказал Игорь, поправляя одеяло, под которым, свернувшись комочком, лежала девочка. «Лечить будем народными методами». «Какими еще методами?» — насторожилась Маша. «Молоко с медом и содой каждые полчаса», — пояснил Ростовцев, — «начиная с сегодняшнего вечера. А насморк будем лечить луком. Температуру сгонять липой. Если не поможет, через пару дней ударим по болезни антибиотиками». «Но мы не можем задерживаться на пару дней», — возразила Ирина. «А я не могу вас отпустить, пока не буду уверен, что состояние моей спасительницы не вызывает опасений», — ответил Игорь. Ирина промолчала. «Ну, а теперь мы с твоей мамой отправляемся на кухню готовить адскую смесь для твоего лечения», — сказал Игорь Маше, вручая ей пульт от телевизора. «А ты пока отдыхай и согревайся». «А можно ее без молока приготовить?» — с надеждой в голосе спросила девочка. «Нет», — отрезал Ростовцев, — «нельзя. Я в детстве тоже молоко терпеть не мог, но когда простывал, всегда стискивал зубы и выпивал все до последней капли». «С пенкой?» — Маша поморщилась. «С пенкой?» — кивнул Игорь. «Но ты же доказала сегодня, что можешь быть смелой и выносливой». «Приходится иногда», — вздохнула Маша и, нажав кнопку пульта, включила телевизор. Ирина вслед за Игорем вышла из комнаты, бросив в дверях еще один взгляд на дочь. Маша не выглядела тяжело больной, тем более несчастной, но эта веселость могла быть обманчивой. Даже несколько минут, проведенных зимой в ледяной воде, могут серьезно отразиться на детском здоровье, знала Ирина. Игорь все в той же деловой и четкой манере действовал и на кухне, достал какие-то банки с лекарственными травами, соду и луковицу. «Молоко, к сожалению, только сухое, из стратегических запасов», — заметил он, вынимая из ящика стола упаковку. «Где, честно говоря, в последнее время было не до еды, совершенно не заботился о содержимом холодильника», — признался он. Ирина поставила успевший немного остыть чайник на плиту и принялась изучать бумажные ярлычки, приклеенные к банкам. «Мята, эвкалипт, липа», — читала она. «Это из аптеки или сами собирали?» — поинтересовалась она. «Не то и не другое», — улыбнулся Ростовцев. «Мама привезла. До сих пор заботится о моем здоровье, как будто я маленький. Я вообще-то уже несколько лет не болел, но пришлось забрать этот гербарий, не хотел обижать. Вот и пригодился подарок». Отвечая Ирине, Игорь по очереди открывал один за другим все шкафы. «Что-то еще ищете?» — спросила Ирина. «Был мед, я точно помню, что был», — ответил Ростовцев. «Вот ириску нашел, хочешь?» Ирина вздрогнула. «Нет, спасибо», — поблагодарила она, добавив. «А мы разве на ты?» «Да», — не задумываясь, ответил Игорь, доставая банку меда. «Я считаю, что для того, чтобы узнать человека и понять, можно ли с ним стать близким другом, не нужны долгие годы. Первое впечатление — самое правильное, а я свое о тебе и Маше уже сложил». «И какое же оно?» — Ирине стало любопытно. «Очень приятное». Игорь улыбнулся. «Ты умная, добрая и красивая женщина. И, по-моему, очень голодная». «Нет, спасибо», — покачала головой Ирина, улыбаясь в ответ. Она действительно не хотела есть. Так бывало всегда, от сильных впечатлений почему-то абсолютно пропадал аппетит. «А вот Маша, думаю, не откажется, она давно ничего не ела». «Да уж», — кивнул Игорь, — «так проголодалась, что побежала за едой к полынье». «Вы уж простите нас». Ирине стало неловко. Она снова подумала о том, что в доме Ростовцева они с дочерью нежданные гости. «Ну, если ты не голодна, можешь посмотреть какой-нибудь фильм», — сказал Игорь, доставая с полки большую кружку. «У меня очень хорошая коллекция». «Если честно, я очень хочу душ принять», — призналась Ирина. «Можешь в баню сходить», — предложил он, приступая к приготовлению своего чудодейственного зелья. «Спустишься вниз, нажмешь кнопку «Пуск» и выставишь температуру, какую хочешь». «А бассейн есть?» — спросила Ирина. «Есть», — кивнул головой Игорь. «Чистые халаты и полотенца в шкафу. Тебя проводить?» «Спасибо, я разберусь», — улыбнулась Ирина. «В этом я не сомневаюсь». Ростовцев поднял на нее глаза, оторвавшись от приготовления. «Вы с Машей вообще производите впечатление очень самостоятельных особ». «Маша, безусловно», — ответила Ирина. «А вот мне, похоже, придется у нее многому научиться». И они оба весело рассмеялись.